Глава 7. 2 дня в поместье прошли незаметно. Я успела лишь выспаться и одобрить платье от леди Широ, когда она приезжала во второй раз на финальную примерку. Так быстро ни одна модистка Аскарии не выполняла заказ для дебютанток. Конечно, я могла просто не знать о скорости работы других, но так как с главных страниц столичных газет не сходило имя Моник Широ, доверилась интуиции, что она действительно не просто одна из многих, а единственная и уникальная в своем роде. «Леди Тревор, рекомендую волосы поднять наверх и завить прекрасные локоны». Полли прекрасно справлялась с моими непослушными волосами, но сегодня у нас планировался выезд в Королевский дворец, и моими сборами занималась не одна она. На помощь ей пришли еще 2 девушки — белокурая Джинни и темноволосая Суннима с раскосыми глазами. Девушки держали на серебряных подносах украшения и духи. Я же с определенным волнением смотрела на свое отражение и посматривала на роскошный наряд, в котором мне предстояло дебютировать на балу. Ох, сколько же невероятных эмоций переполняло мое сердце! От нестерпимого трепета до болезненного отторжения всего, что ожидало меня в предполагаемом будущем. «Что с вами, вы побледнели?» «Осмелюсь предложить несколько чайных ложек кедровой настойки», — вклинилась в наш разговор Суннима. «Каким образом гречительный напиток мог мне помочь?» Я посмотрела на девушку, не понимая, к чему она клонит. Вот дядюшка Рубен, наоборот, злоупотреблял подобными рекомендациями, но только явной пользы ему это не приносило. Часто он настолько перебирал с этим, что выпадал из жизни на несколько дней, если не недель. Поначалу тетушка Тресси пыталась бороться с подобным его увлечением и даже парочку раз устраивала фееричные скандалы, взывая к его совести и тому, что не пройдет и года, как он полностью утратит способность к жизни. Но дядюшку ничего не брало. Ни ее слезы, ни просьбы любимой дочери. Мы с Робертом не вмешивались в эти перепалки, хотя для нас и имело значение существование дяди не только по документам, но и в реальности. Улучшит кровообращение, придаст румянец и блеск в глазах, уберет страх, сделает вас более раскованной. Звучит неплохо, но нет. Блеск в глазах девушке дарит истинное счастье. Румянец — ухаживание со стороны мужчины. Ну а на сосуды влияет хороший сон и свежий воздух, поэтому я не соглашусь. Суннима кивнула и не стала вступать со мной в продолжительный спор. Но по выражению ее лица читалось, что она просто уступила и осталась при своем мнении. Насчет раскованности, так я и вовсе засомневалась, представив тут же образ своей кузины Анжел. Уж кто-кто, а она могла вести себя раскованно с любым мужчиной. Для этого ей не требовалось ни ложки, ни полложки. Когда Полли мне завела последний локон, Джинни вызвалась плести в прическу жемчуг. Он просто невероятно отливал перламутром, и все мы пришли к выводу, что издалека смотрелось, как будто я попала под мелкий град, который застыл маленькими льдинками в моих волосах. «Красиво как!» — протянула Джинни, отойдя на расстояние вытянутой руки, чтобы внимательнее рассмотреть свою работу. Затем Полли, поднатужившись, немного тяжело вздохнув, занесла мне за спину большое зеркало, чтобы я лично убедилась, какую прелесть удалось им сотворить за столь непродолжительное время. «Вам нравится, леди Тревор?» «Очень. Я даже не представляла, что могу быть такой». «Красивой?» — уточнила Джинни. «Нежной». Поправила я девушку и улыбнулась своему отражению. Суннима откупорила крышку флакона с духами и, осторожно смочив в его содержимом стеклянную палочку, точечно нанесла мне этот непревзойденный аромат на тело. 1 капля в районе лба, 2 капли у основания шеи между ключицами и по капле на каждую из рук. Когда аромат немного выветрился, он стал более тонким, неуловимым, хмельным, степенным и дурманящим. Цветочно-фруктовая композиция в сочетании с древесными нотами. Я наслаждалась запахом, который источало мое тело. Убрав лишнее, девушки приступили к облачению меня в бальное платье от леди Широ. У Суннимы явно был крепкий захват и сильные руки, потому что когда девушка дернула завязки на моей талии, я думала, что задохнусь не меньше. «Я буду признательна, если вы немного ослабите корсет». Полли скорее помогла, немного с завязками, слегка прикрикнув на Суниму, поймав мой взгляд, исполненный благодарности. Я не умела руководить другими, так как прислуги в нашем доме были для меня близкими и практически родными. «Потерпите еще немного», — попросила Полли, когда перед моим лицом возникла красивая баночка с невесомой пудрой. «Это зачем?» «Лидельмильская косметика придаст вашей коже сияние». После всего, что мне уже пришлось вытерпеть, пудра пугала меньше всего, поэтому без раздумий я позволила покрыть ею мое лицо, плечи и руки. Из зеркального отражения на меня смотрела невероятная красавица. Хотя в этом новом облике меня волновало одно, что столь идеальный образ придал мне немного надменности и холодности. С другой стороны, удивлять мне было там некого, а будущий муж, наверное, и так был доволен моими внешними данными, раз уж все для себя решил. «Вот увидите, вам не будет равных на этом балу», — воодушевленно произнесла Полли. «А жених ваш еще сильнее влюбится. Вы просто такая... Я даже не знаю, как описать». Реакция Джинни вдохновляла, но все-таки не до такой степени, чтобы этому радоваться. «Куда уж еще больше», — я с недоверием проговорила. «По правде, я очень сильно сомневалась, что моему мужу присуще вообще кого-либо любить, кроме себя самого». «Не скажите, хозяин большой ценитель женской красоты», — уверенно кивнула прислуга и тут же зарделась. «Трещотка», — проговорила с осуждением Полли, а Джинни так и вовсе залилась краской от ее замечания, потому что осознала, что иногда полезно все-таки язык держать за зубами. «Значит, ценитель». Я не сомневалась относительно того, что только взрослый мужчина был способен на подобную авантюру, а это означало лишь одно, что и в других, не магических сферах, он был более опытным. Здесь я постаралась прислушаться к себе и понять, насколько меня заботило подобное откровение девушки. И выяснила, что мне неприятно думать о том, что когда-то эти прислуги также восторгались красотой других пассий своего хозяина. Тихий и вежливый стук в дверь прервал мои невеселые размышления. Лакей пригласил пройти к карете, так как нам пора было отправляться на бал. Карета, медленно, слегка покачиваясь, катилась по дороге. Я с интересом наблюдала в смотровое окошко, но, к своему удивлению, не обнаружила ничего необычного. Несмотря на то, что поместье будущего супруга находилось в пригороде и совсем недалеко от столицы, расстояние между ними было изрезано лишь бескрайними полями, на которых уже успели пробиться небольшие всходы зерновых культур и подсолнухов. Мне до сих пор не верилось, что в столице Аксарии царила поздняя весна. Невероятное ощущение разделения нашего государства на два мира — реальный и магический. Природа вступала в открытый диалог с миром тонкой материи. И этот Новый год я действительно никогда не забуду. Я это сразу поняла, еще на подъезде к городу. Он находился под прозрачным куполом, который специально по поручению королевы был установлен и возведен над столицей магами воздуха. Едва заметное мерцание обличало его полукруглую форму. Когда мы остановились перед высокими воротами, в длинной очереди из таких же дилижансов, то я смогла увидеть нескольких магов, поддерживающих работу купола в этой части города. Одеты они были в темно-синие камзолы, их сильная магия лилась с кончиков пальцев, подпитывая магическое поле, а их лица скрывали маски. Наша очередь на проезд подошла довольно быстро. Стражники, делясь подвое с каждой стороны на въезд-выезд, считывали магические метки с перчаток лакеев. Но я просто не представляла, что такое это наша столица. Величественные строения, шпили которых упирались в небо, оживленные улицы, громкая музыка, яркий свет, шум голосов. Столько магических светлячков, активированных в уличном освещении, я не видела еще никогда. Но а на довольно большой возвышенности, за которой уже начинались бескрайние горы, лежал королевский дворец. Я даже зажмурилась. Дворец утопал в невероятных лучах магии света, бросая разноцветную тень на ночной город. Когда успело так быстро стемнеть, я и сама не заметила, ведь из поместья я уезжала еще совсем днем. О том, что вся концентрация магии была завязана на дворце, и говорить не стоило. Я ошеломленно разглядывала все то, что окружало меня в данную минуту, ощущала большой прилив энергии. Самым главным в этом было то, что моя магия активно откликалась на такой эпицентр и концентрацию схожих сил. Кабину кареты осветило голубое свечение, внезапно сорвавшееся с моих рук. Я даже вскрикнула от неожиданности. И как я ни пыталась повлиять на этот процесс, ничего не получалось. Когда карета поравнялась с неизвестным красивым зданием, лицевой фасад которого был выделен круглым выступающим вестибюлем, оформленным восьмиколонным портиком, я смогла разобрать главную надпись. «Академия магических наук». А к ней небольшая приписка. «Всяк сюда въезжающий, возлюби Оксарию, поделись частицей себя и своей магии. И если причину непроизвольного выброса моей энергии и силы я нашла, то как быть с этим дальше, совершенно не понимала. Во дворце нигде не спрячешься, и всех не сделаешь резко слепыми». Страх липким холодком побежал вдоль позвоночника. А что, если обман относительно кузины вскроется? Что, если я потеряю ту возможность, которая могла помочь спасти моего Роберта? Как я и полагала, народа у парадного дворцового вестибюля было не меньше, чем у ворот на въезде в столицу. Дамы и их кавалеры старались не толпиться. Дворецкие сверяли поименные списки и вручали некоторым назвавшимся белоснежные карнавальные маски. Из увиденного я сделала выводы, что именно эти маски предназначались дебютанткам, так как остальные дамы надевали золотые. «Ваше имя, леди?» «Леди Тревор», — проговорила я как можно громче, потому что, несмотря на все старания уже прибывших гостей, не удавалось создать атмосферу спокойствия и умиротворения. Шелест юбок шикарных женских нарядов, разговоры, смех. Разве можно людям запретить быть в хорошем настроении на новогоднем балу? Мужчина в белоснежном парике приставил монокль к одному глазу и бегло просмотрел список. Судя по всему, имена и фамилии там располагались в алфавитном порядке. «Дебютантка!» — выкрикнул мужчина, и его помощник, что стоял по правую руку, вложил в мои трясущиеся ладони белую маску. «Надевайте, леди. Никто из находящихся внутри не должен видеть ваше лицо до появления королевы и официального открытия бала». Ну что же, маска в мой образ прекрасно вписывалась, поэтому мне быстро помогли ее закрепить сзади. «Тронный зал точно прямо. Никуда не сворачивайте, если не хотите заблудиться. Но если вдруг надумаете, справа — выход к дворцовому парку». Я кивнула и неуверенно прошла внутрь. Высокие потолки позволяли чувствовать себя свободно, когда находишься в дворцовых коридорах. Я решила не блуждать нигде и даже пренебрегла прогулкой по дивному парку. Честно признаться, совсем одной мне было немного неуютно. Но решительность моя от этого не убавилась, а наоборот. Я поскорее хотела обрести понимание, кто же все-таки мой избранник не только на этот вечер, но и на остаток жизни. И только я об этом подумала, как главный распорядитель бала объявил общий сбор дебютанток для представления их кандидатур королеве. Зал был полон. Белые маски сновали повсюду. И, к моему ужасу, мне предстояло нырнуть в эту толпу, пробиваться через бесчисленное количество придворных дам, шелка, парчи. Я даже растерялась на мгновение. Попробуй отыщи в этом всем Даниэлзов. Как бы мне ни хотелось, но саму себя представлять я не имела права. Увы, придется потерпеть родство с ними еще совсем немного. Только сейчас, в этот момент, я поблагодарила мысленно своего неизвестного жениха за то, что позволил мне побыть несколько дней без дядюшки Рубена и его жены Тресси. Об Анжел и вовсе не хотелось думать. Кузина вызывала много противоречивых чувств в моем сердце. корова!» Я услышала слева знакомый голос. Две девицы в белоснежных масках зацепились языками, потому что одна из них наступила другой на ногу. Присмотревшись повнимательнее, я узнала в девушке, стоявшей у портрета королевы, Анжел. Ее ангельский облик никак не вязался с той грубостью, которая так легко слетала с ее языка. А уж то, что кузина упоминала животное, и вовсе ее характеризовала деревенщиной и простолюдинкой. Как тетушка Тресси не старалась привить ей королевские манеры, получалось из рук вон, вернее, совсем не получалось. Анжел была ярким примером избалованного ребенка, залюбленного и эгоистичного. Я тяжело вздохнула и двинулась именно в том направлении, где стояла ругающаяся парочка. Но окликать их в мои планы не входило. Главным было заприметить дядюшку и дождаться момента, когда Даниэлзов пригласят на представление к королеве в числе прочих родственников-дебютанток. Искать дядю долго не пришлось. Он стоял там, где и должен был стоять. У небольшого фуршетного столика, где подавались отменные закуски и бесплатное горячительное. Я подошла и дотронулась до его локтя. Нехотя, испытывая большое чувство неловкости. За него и за себя. Если все гости замерли в ожидании появления королевы, то Рубен Даниэлс, отвернувшись от всех, наслаждался личным уединением. «Дядя». Потянула его за рукав темно-бордового фрака. Мужчина дернулся и только затем нашел в себе силы повернуться и посмотреть, кто это осмелился его тронуть, да еще обратиться. Мне показалось, что родственного обращения он не слышал и вовсе. Обернувшись, он мазнул по мне бесцветным взглядом, а затем, недовольно фыркнув, протяжно выдал. «А, это ты?» «Что, твой любезный сюпруг не соблаговолил тебя сопровождать? Или он притомился после брачной ночи?» Рубен расхохотался мне в лицо, а затем добавил. «Прости, вы же еще не женаты?» От такого наглого, своевольного обращения и высказывания в мой адрес у меня все заклокотало внутри. «Не судите по себе», — оборвала я сбивчивую речь родственника. «Формальности должны быть соблюдены». Я гордо вскинула голову. «Уж Рубен Даниэлс все непременно бы воспользовался положением и спросил с леди все, что причитается за сапфиры и рубины, в первую же ночь. И, честно признаться, я подобного очень боялась. Но мне предоставили комнату, прислуга ничем не посмела обидеть, а сам жених так и не появился для того, чтобы взять то, за что он внес свою честь драгоценных камней». Хотелось верить, что мой жених — человек чести, и он не посмеет запятнать мое имя позором. «Сейчас вы оставите свой бокал, возьмете себя в руки и представите меня в качестве дебютантки, леди Тревор, королеве, и по-другому не будет. Поверьте, мне не составит труда убедить мужа, что вы плохо о нем говорили, и не равен час он может потребовать свой задаток обратно, с процентами», добавила я для еще большего устрашения. На мгновение мне показалось, что дядя внял моим угрозам, потому что он приступил к выполнению моих требований. Распорядитель бала громко объявил о появлении вдовствующей королевы Агнессы Лие Антраль II. Огромные двери тронного зала распахнулись, и в создавшийся живой коридор из подданных Аксарии вошла королева в окружении своей свиты. Величественной и медленной походкой она двинулась по направлению к трону. Мужчины склоняли головы, леди приседали в книксоне. Я тоже присела, улыбаясь. Дядюшка же складывалось впечатление, как будто стоя спал. И когда все отвлеченно залюбовались данной процессией, на мое плечо легла рука в черной перчатке с рубиновым перстнем. «Не оборачивайтесь», — тихо проговорил мужской голос, отдаленно показавшийся очень знакомым. «Леди Тревор, моя золотая ветвь принадлежит вам». «Кто вы и почему ваш выбор пал именно на меня?» «Сегодня вы не получите на все ваши вопросы ответы, но у нас будет достаточно времени, чтобы узнать друг друга поближе», — На этой фразе я жутко покраснела. Как хорошо, что часть моего лица скрывала маска. «Не поймите меня неправильно, но как я должна буду узнать, что вы — это вы, принимая золотую ветвь?» «Вам подскажет сердце и память». На этом его рука соскользнула с моего плеча, а когда я уже обернулась, мужчина и след простыл.